Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd, ad-darsu ath-thamina ashara, урок 18. Al-hiwar, диалог. Al-mudarrisu, говорит преподаватель. Кам ахун лака я Мухаммаду? Сколько братьев у тебя, о Мухаммад? Кам – это у нас исму истифхам, вопросительное имя, оно мабни не изменяется, заканчивается на сукун. Поэтому говорим мабниюн аля ас-сукун. Ахон – имя, которое приходит после него, называется тамьиз. Тамьиз значит грамматическое ограничение. Или говорим просто то, что будет считаемым. То есть сколько братьев. Ахон, мы говорим, это тамьиз, мансуб, он будет в положении насба. Ва-аляму насбихи, и признаком его насба будет аль-фатха. И здесь говорится ляка, почему используется ляка, а не айндака, потому что ахон является акль, разумным, и по отношению к разумным у нас используется харфуль-джар, лям, ляка, кам ахон ляка. Мухаммадун отвечает. Ли ахун вахидун. У меня один брат. Вакам ухтан ляк. И сколько сестер у тебя? То же самое. Кам это у нас исму листифхам. Мабни аля сукун. Ухтан тамьиз. Мансуб. Уалямат у нас михаль фатх. Ляк это у нас джар и маджрур. Ли ухтани. У меня две сестры. Ухтани – это у нас мусанна, двойственное число. Как мы уже говорили, мусанна – мадалла аля снейн. Как мы уже говорили, мусанна – мадалла аля снейн, ау иснатейн. То, что указывает на два мужского рода или два женского рода. Безъядати алиф ва нун – посредством добавления к концу слова алиф и нун фи махалли ров – в положении ров – «Ау я и нун» или посредством добавления «я и нун» «фи махалли насп вальджар» в положении наспа и джар. И здесь у нас «ухтани» будет «марфу». Почему в положении «ров»? Потому что он является «муптада». «Муптада», то есть «ухтани» «ли» в основе. «Ухтани» – это «муптада», подлежащее. Ну, «ли» у нас приходит впереди, потому что здесь у нас «хобар» «шибхуль джумля». То, что похоже на предложение, которое состоит из «харфуль джар лям» и «Я аль-мутакаллим». «Ухтани ли» – две сестры у меня. Итак, «ухтани» у нас «марфу» в положении «ров». «Ва-аляму рафихи» – и признаками у «рофа» будет «аль-алиф». Вот этот «алиф» – «ниябет анит домма», который заменяет «домму». «Ван-нун» – «нун» является у нас «айвадун анит танвин», заменяет «танвин филь исмиль муфрад», который присутствует в единственном числе, когда мы говорили, например, «ухтун». Ухтун, там есть танвин в конце. И когда образуется двойственное число, к нему прибавляется алиф, и этот танвин раскрывается. Как мы говорили с вами, танвин – это у нас нун сякин, нун сукуном. Итак, было ухтун. К слову ухтун добавился алиф. И куда делся этот танвин? Этот танвин раскрылся. Вот этот нун, который присутствует, это и есть вот этот раскрывшийся танвин. Раскрывшийся нун. Раскрывшийся вот этот нун. Ухтани. Поэтому говорим ухтани марфу, валямату рафихи аль-алиф, ниябата анит домма. Вот ван-нун, и нун является у нас айвадун анит танвин, заменяет танвин филь исмиль муфрад, который есть в единственном числе. И вот это слово ухтани, мусанна, двойственное число. Ну и сразу вспомним то, что у нас вот этот нун усекается у мусанны, когда происходит алидофа, словосочетание. Например, мы хотим сказать ухтани, две сестры, и потом присоединим к этому слову, например, слово Мухаммадун, две сестры Мухаммада, хотим мы сказать. Значит, мы как произнесем? Ухта Мухаммадин, две сестры Мухаммада. Ухта будет у нас мудов, первая часть словосочетания. Вот, у него усекается нун, например, гуна, ухта Мухаммадин, здесь две сестры Мухаммада. Ухта будет марфу в положении ров, поэтому у него алиф. Алиф. Ухта у нас будет чем? Муптада ухта. Мухаммадин гуна. Здесь две сестры Мухаммада, здесь ухта будет у нас марфу, потому что является муптада. Муптада всегда марфу. Ва алямату рафихи, и признак марфу будет алиф лианнаху мусанна, потому что это слово является двойственным числом. И нун усекается, потому что произошла идофа, словосочетание. Вспоминаем шестой урок. Там говорилось то, что когда происходит идофа, словосочетание, оно состоит у нас из мудов из первой части и мудов он или второй части. У первой части мудов усекается алиф валям, если он есть, и усекается танвин. И поэтому, а мы сказали, двойственное число образуется с помощью алиф и нун это заменитель танвина, значит он усекается. И поэтому говорим ухта Мухаммадин. Две сестры Мухаммада. А Мухаммадин это у нас мудофун илей. Поэтому маджрур с кясрой в конце. Вот. Агуна это будет у нас хобар. Сутью предложения. Сообщением предложения. Вот. То же самое можно прибавить не к явному имени, а можно прибавить его к имени, которое заменяет явное имя. Например, ухтагу. Его две сестры. Ухтагу. И далее читаем «Кем аджалатан лиддароджати я хамиду». Сколько колес у велосипеда? Сколько колес имеется в виду у этого велосипеда? Потому что слово «велосипед» пришел у нас с «алиф валям», с определенным артиклем «аль». И как мы это можем определить? Потому что после «харфульджар ли» приходит «лям». В этот момент усекается «хамза». «Хамза» усекается, то есть «алиф» усекается. Лид дороджа. И слово дороджа у нас даль, поэтому удваивается. Почему удваивается? Потому что даль у нас шамсия. Это буква, которая является солнечной. Буква, которая является солнечной. Вот. И лям входит в эту букву. И поэтому даль удваивается. Лям входит в букву. Лям с сукуном имеется в виду. Входит в букву даль. И даль удваивается. И мы говорим, не говорим лиль дороджати, а говорим лид дороджати. Потому что даль шамсия является солнечной. И вот этот лям, который стоит перед даль, это и есть то, что осталось от определенного артикля аль. То, что осталось от определенного артикля аль. И поэтому уже говорим, речь идет не просто спрашивает преподаватель, сколько колес вообще у велосипеда, да? А значит, речь идет об определенном велосипеде. Либо это велосипед Хамида, либо это велосипед, который у них в школе и так далее. Кем аджалятан, кем это у нас исму. Истифхам, аджалятан это у нас там из, мансуб, ли, лям, это у нас харфульджар, аддароджа, это у нас исм маджрур билям, валям это джарихи аль-кясра. И это слово у нас будет марифа определенным, потому что вначале есть аль. Однако алиф усекся. Алиф усекся. И я хамиду, это у нас будет я харфун нида, и хамиду будет мунада, то, к кому идет обращение. Ляха аджалятани. И Хамид отвечает, у нее, то есть у велосипеда, так как велосипед в арабском языке женского рода, если говорим на русском языке, у него аджалятани два колеса. Ну, у его велосипеда два колеса имеется в виду. А так мы знаем то, что есть велосипеды и трехколесные, и четырехколесные. И Аль-Мударрис говорит, кем айдан фиссанати я закария. Сколько праздников в году о Закария. И он отвечает, фиссанати айдани. В году два праздника. То есть айд это у нас праздник. И алиф и нун в конце присоединился, значит указывает на двойственное число. Айдани два праздника. Гуме айдуль фитри ва айдуль адха. И они оба это. Первый из них айдуль фитр. Праздник Разговения, который у нас 1 числа месяца Шаваль, да, бывает? В первый день месяца Шаваль, сразу после Рамадана. Ва айдуль адха и праздник жертвоприношения, это у нас, когда он бывает 10 числа месяца Зильхиджа. 10 числа месяца Зильхиджа. И далее читаем. Я Ибрагиму, абука таджирун кабирун. Кем сайяротан айндаху? О, Ибрагим, твой отец большой бизнесмен. Сколько у него машин? Абука. Абу это у нас будет муптада, подлежащее марфу, признак ров, ой, то есть он положение ров, ва'аляматы ров, и признаком рова будет вау, так же как у джамаль музаккаря салим, потому что это будет буква у нас слова миналь асмаль хомса, из пяти имен. И пять имен, как мы с вами будем изучать, иншаллаху та'аля, у них будет признаками хрофа вау. А бука его будет признаками урофа вау, тоже, который заменяет домму. И таджирун, это будет у нас хобр, сказуемым. Кабир, это у нас будет над или сифа, описание для слова таджир. Кем исмули стифхам, сайяротан, тамиз. И здесь используется у нас айнда. Вот этот зорф, обстоятельства, айнда используется, они используются харфульджар лям. Например, кем сайяротан лягу. Сколько машин у него? Почему? Потому что слово сайяротан, сайяротан, это у нас будет гойру лякль, не разумная вещь. И Ибрагим отвечает, айндаху сайяротани кабиротани, вассайяротани сагиротани. У него две машины большие и две машины маленькие. И как мы видим здесь, да, сайяротани кабиротани. Кабиротани это над, описание для слова сайяротани, поэтому он следует за своим манутом, за тем, кого он описывает. Поэтому кабиротани тоже будет мусанна. Так как мы с вами раньше говорили, то, что над следует за своим манутом, в танкир и тариф, в неопределенность и определенность, а также тазкир ва таниз в мужском роде и в женском роде, а также филиароб в синтаксисе, да, то есть в окончании, и также следует Маарифа сказали. Да, и осталось у нас число, потому сайяротани, то есть из-за чего начали говорить, да, это у нас мусанна, двойственное число, и кабиротани тоже будет мусанна. То есть имеется в виду филь ифрод, в числе, также следует над за своим манутом. И далее, кем нафизатан фигурфатика я Исмаилю, сколько окон в твоей комнате, о Исмаиль. Фига нафизатани, в ней, в комнате, да, два окна. Лимен хазани аддафтарони, чьи эти две тетради. Итак, обратите внимание, здесь хазани, это у нас исму ишар, указательное местоимение, лиль мусанна, для двойственного числа, аль музаккар, мужского рода. И далее слово следует аддафтарони салифлям. То есть у нас здесь происходит аль ишара или аль муарраф, указание на определенную вещь, на две определенные вещи, а это две тетради. Поэтому, значит, слово «аддафтарони» будет у нас в предложении чем? «Бадаль» будет заменять слово «хазани». А «хазани» – это у нас «мубтада», подлежащее. «Алимян» – это у нас «джар» и «маджрур» будет «фимахалли» «аль-хобар», будет на месте находиться «хобара», так как является сутью предложения. Заканчивает смысл этого предложения. «Хазани аддафтарони» – «лимян» – эти две тетради – чьи, да? И дальше говорится «гуме ли». Они обе, то есть обе эти тетради «ли» принадлежат мне. «Лимен хатани аль мисторатани», чьи эти две линейки, «гуме ли». Они обе принадлежат мне. «Тамарин» упражнение «аджибан аль асилятиль атияти мустамилян аль мусанна». Ответь на следующий вопрос, используя аль-мусанна, двойственное число. Кем колямен аиндака, сколько у тебя ручек? Нужно ответить аинди колямани, у меня две ручки. Кем китабен аиндака, сколько у тебя книг? Аинди китабани. Кем, это у нас исму аль-истифхам в данном случае. Мабни аля-ссукун, ля махалля ляху мин аль-ароб. Китабани. А китабан, это у нас будет тамиз, мансуб, у алямат у нас бихаль фатха, лианнаху исман муфрат, валяси мин алясмаль хомса, аиндака, это у нас аинда будет зорф, зорфуль макан, и он будет мудов. Аиндака, это у нас зорф, зорфуль макан, мансуб, у алямат у нас бихаль фатха, вахуа мудов, аль каф, дамир, муттасиль, мухотаб, музаккар, муфрат, фи махалля джар, мудов, илей. И аинди китабани, китабани, это у нас мубтада, марфу, алямат рофи, алифуль, иснейн, да, вот этот алиф является признаком урофа, ниабатани домма, лианнаху мусанна, ваннун, айваду анит танвин, и инди, это у нас будет зорф, Аль-макан и я аль-мутасиль, да, я аль-мутакалим, который присоединился к нему, будет фи махалли джар мудоф илей. Вот эти два слова являются у нас хобаром. Будет у нас хобар, сказуемое предложение. Кем сабуратан фи фасликум, сколько досок в вашем классе? Фи фаслина, в нашем классе сабуротани, две доски. Кем риялин айндакаль ана я лейла, сколько у тебя риялов? Айндаки аль ана я лейла, сколько у тебя риялов? О, лейла сейчас, и она говорит, айнди риялани аль ана. У меня два риала сейчас. Или Аиндиль Ана Риаляни. Два риала. И так далее. И смотрим второе упражнение. Икро вактуб. Читай и пиши. Холидун лягубнани вабинтани. Холид у него два сына и две дочери. Фихазаль бейти гурфатани кабиротани. В этом доме две комнаты большие. Фи. Это у нас харфульджар. Хада исму ишара. Лиль муфрат аль музаккар аль кариб. Вот, и в предложении будет «фи махалли джар», находится на месте джар, так как перед ним приходит «фи», «харфуль джар», «эль бейти», это у нас будет «бэда», заменяет слово «хэда». Каким образом определяем? Потому что в нем есть «алиф валям» в начале, поэтому он будет тоже «маджрур», так как он заменяет слово «хэда». И он тоже является «табиа», следует за тем, кого он заменяет, в том числе и в синтаксисе. Поэтому будет «эль бейти» с кесрой. «Гурфатани», это у нас будет две комнаты, мусанна, тоже будет марфу, гурфатани, кабиротани, фи хазель бейти, в основе получается. И кабиротани будет нат для слова гурфатани. Фатима туляха тифляни сагирони. Фатима, у нее два маленьких ребенка. Или айнани ва узунани ва ядани ва риджляни. У меня два глаза, и два уха, и две руки, и две ноги. И пятое предложение, фи хазель хайи. Мадросатани, в этом районе две школы. И следующее упражнение, третье. Икроль амсилят аль-атията, сумма доа филь фароа и фимаяли тамьизан ликам, вадбит ахирагу. Прочитай следующие примеры, затем поставь в пустых местах, в тех предложениях здесь, да, которые приведены, тамьизан, поставь тамьиз ликам, который подходит для кам. Уатбит и уточни ахирогу, его окончание. То есть поставь, имеется в виду, последнюю огласовку. Как здесь в примере. Кем ухтан ляка, сколько у тебя сестер. Кем колемен айндака, сколько у тебя карандашей. Кем сайяротан филь джамиати, сколько машин в университете. И дальше. Кем, и дальше идет, речь идет, говорится айндака, у тебя. Значит, поставим слово какое? Гойру лякль, неразумное. Кем китабан аиндака, например, сколько книг у тебя? Во втором предложении здесь у нас речь идет кем, и в конце говорится ляка. Значит, как правило, здесь будет слово, которое указывает на разумный предмет. Кем ахон ляка, например, сколько у тебя братьев? И третье предложение. Кем бейтан фихада шариай, сколько домов на этой улице? И так далее. Четвертое упражнение. Хауиль аль-мубтада фикуллин миналь джумль аль-атияти иля мусанна. Измени подлежащее в каждом из следующих предложений в двойственное число. То есть образуй из него двойственное число. Хаза китабун, хазани китабани. Это книга, эти две книги. Хаза колямун, это ручка. Хазани колямани, эти две ручки. Хазихи мисторатун, это линейка. Хатани мисторатани, эти две линейки. И пятое упражнение. Икру аль-калимати аль-атията вактубха маадобти авахириха. Прочитай следующие слова и напиши их вместе с уточнением их окончаний, то есть поставив огласовки последние. Кальбани, две собаки или два пса, две собаки. Мактабани, два стола. Камисани, две рубахи. Ахавани, два брата. Минделяни, два платочка носовых. Мисторатани, две линейки. Ухтани, две сестры. Имроатани, две женщины. Ну и вспомним, как мы говорили с вами, то, что мусанна, двойственное число, образуется с помощью алиф и нун в конце, в положении ров, как в данном случае, да? В положении ров. А в положении насп, когда будет он в положении насп, или в положении джар, у него будет я и нун в конце. Я и нун в конце. Например, кальбейни, китабейни, камисайни, ахавейни, миндилейни, мистаратейни, ухтейни, имроатейни и так далее. Ну и то, что этот нун, он является иводу, а не танвин, заменяет танвин, и он будет усекаться, если произойдет идофа. Если произойдет идофа, например, мактабей фаслина, два стола нашего класса, или мактаба фаслина, алиф будет в положении ров, и положение насп, или в положении джар, будет у него я. И шестое упражнение, последнее, саннель калиматель атията. Сделай двойственным числом следующие слова. Итак, мы сказали «мусанна», оно образовано от слова «санна», «са», затем «нун» с «шадды», и потом будет «алиф» «максур», краткий «алиф», пишется как «я», без точек. Вот, и его будет «мудори», «юсанни», «юсанни», «санна» – это будет «мады», «юсанни» – это будет «мудори», и потом «санни» будет его амр. Когда амр происходит, слабая буква в конце, она усекается. Вы это будете, иншалла, проходить во второй муставе. Санни – это значит амр, приказная форма. И его будет масдар от глагольного существительного тасниятун. Тасниятун. То есть по той же формуле, как и слово, например, вахада – уединял, ювахиду – уединяет, вахид – уединяй и таухид – уединение. Имеется в виду таухид. То же самое здесь. Санна, юсанни – «сэнни» и «тасниятун». Так как «на я» заканчивается слово, поэтому будет в конце еще «тэмарбута» прибавляться. И здесь говорится «сэннель калиматель атия». Сделай двойственным числом следующие слова. То есть у двоих, да, «сэйяратун» прибавляем «алиф» в конце. И «нун» «сэйяро тэни», «табибатун» «табиба тэни», «валядун» «валядэни», «люгатун» «люгатэни», «садэкони», «таджирони» и так далее. Вот. Ну и в положении насп уже будет у нас саяротейни, или в положении джар, или в положении насп будет саяротейни, табибетейни, валядейни, люватейни, садекойни, таджиройни и так далее. Я и нун будет в конце, в зависимости от положения. Аль-калимату аль-джадида – новые слова. Кям – сколько. Аль-аиду – праздник. Его джам будет а'ядун – праздники, а'ядун. Но у нас, у мусульман, два праздника в году, которые узаконил и установил Аллах Субхану ва Тааля, и мы признаем те праздники, только которые установил Аллах Субхану ва Тааля. И таким образом поклоняемся Аллаху, принимая от Него вот это установление. А те, кто берут какие-то еще другие праздники, помимо тех, которые Аллах установил, вот, и считает их в качестве праздников, доволен этим, он таким образом принимает от кого-то, кроме Аллаха. Валь-айяду билля, прибегаем к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля от этого. Аль-Хайю, район, Ахьяун, это его будет джам, множественное число. Рокиату, Рокиатун, это у нас джам аль-Муаннаси ас-Салим, целая форма множественного числа женского рода, которая образуется с помощью алиф и та в конце. Аль-Аджаляту, колесо, ну один из его смыслов колесо. Аджалятун – колеса. Тоже у нас джаму аль-муаннаси ас-салим. Ар-риялю – риял. Риялятун – тоже у него джам. Джаму аль-муаннаси ас-салим, однако слово является музаккар мужского рода. Почему? Прежде чем определить род у слова, необходимо его вернуть в муфрат, в его состояние единственного числа. И по единственному числу определяется его род. Определяется его род. И слово «рияль» у нас является «музеккер». Слово «рияль» – это у нас «музеккер» мужского рода. И «аль-мисторату» – линейка. И «масатиру» – это будет его джам. Здесь у нас уже пришел джаму «эт-таксир» – ломаная форма множественного числа. Почему ломаная? Потому что у нас был в единственном числе «мистора». Форма единственного числа «масатыр» уже произошло изменение. Сломалась форма единственного числа. Сломалась, то есть добавился алиф, изменились харакяты. Вот. Поэтому называется джаму таксир. Таксир, как говорили мы уже, кессер, юкессиру, кессир, таксир. Ломал, ломает, ломай, ломание.